воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Мне нравится лето тем, что летом тепло, но зима мне мила тем, что замерзло стекло, меня не видно в окно, и снег замел следы. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Когда я был младше, я ставил весь мир по местам. Теперь я пью свой вайн, я ем свой чиз. Я качусь по наклонной, не знаю, вверх или вниз. И я стою на холме, не знаю, здесь или там. Наверное, это не зря.